Петах-Тикву. Дороги туда без заторов часа три. 20 лет назад я его принял с рук на руки в рижском аэропорту. Веселого, теплого, такого славного. Потный мальчик, пахнущий молочком, не хныча, оценил меня, смело перебрался ко мне, улыбнулся так, как улыбается до сих пор, почти смыкая веки, и прижался к моей груди. В эту минуту я не услышал сердца. Наш трудный ребенок Рафаэль, мой племянник, вчера приехал ко мне в отель, и я продемонстрировал ему прелести обеспеченной жизни. Сначала мы вышли поужинать к роскошному шведскому столу, где выбор блюд занимает времени больше, чем сама трапеза. Рафик, конечно, выбрал несколько пирожных, из чего я сразу вспомнил про нашу опасную наследственность. «Что ты боишься? Меня в армии проверяли, у меня сахара нет». Ну, нет, так нет. Зашли в мертвое море Аки посуху, а кругом по зазубренному ободочку чаши синие горы и огоньки иорданских деревень на одном полукружье, а на другом радужная иллюминация гостиниц, и рябь воды можно перебирать по ребрышкам, по стрункам. И в пустом бассейне среди пальм с таинственной подсветкой лепота. И в сауне, и на моем балконе за чашкой чая в вечерней темноте под томную музыку из арабской кофейни на берегу блаженства, райская нега и грустные глаза моего родного мальчика. 8 июня 2000 года. Все еще Эйнбокек. Арабская кофейня тут всем дает жару. Полдня в нее никто носу не кажет, разве что я... Своим фотоаппаратом украдкой пытаюсь схватить ее темные внутренности, да и то, кажется, бестолку. Солнце до обеда туда не смотрит, а на мою вспышку рассчитывать не приходится. Ковры, топчаны, золоченые кальяны на фотокарточках никто не увидит. Зато ближе к ночи разрастается веселье. Музыка оттуда льется завораживающе, но очень громкая, и барабанный ритм страшно назойливый. Местные арабы все песни поют хором. Это на самом деле удивительно. Я бы не смог повторить ни одной музыкальной строчки. Вчера, посреди долгого песенного марафона, вдруг зазвучала слегка авосточенная «Катюша», тоже под аккомпанемент барабана. Я сразу вспомнил, как в ночном Иерусалиме в китайском ресторанчике специально для нас поставили уральскую рябинушку на китайском языке в исполнении дивного меццо-сопрано. Подобно вавилонскому смешению, именно здесь не пристало удивляться. Во-первых, осваивать новую страну под видом иудеев приехали почти все желающие. Во-вторых, царь Соломон тоже был полукровкой, а в-третьих, как-то выяснилось из гранта, сам черт ногу сломит, пытаясь набрести в местном интернационале на какие-то несомненные истоки. Хуже, когда в результате этнической диффузии страдают языки, и учись русской речи едва ли не всего ужаснее. В Австралии мне уже приходилось слышать смертельные словечки, например, «однобедрумный флет». В Бруклине с родным языком расправляются даже совсем без жалости. «Ты драйваешь машину». А в Израиле интеллигенция языком дорожит и даже по нему скучает. Но вот местечковые жители сейчас же перенимают мелодику ивритской речи, а русский синтаксис беззастенчиво упрощает «уход волоса от перхоти», так написано в прескуранте клиники одного из прибрежных отелей. Здесь мне удается читать столько, сколько не выпадало читать в детстве. Опрокинутая купель Бориса Сарнова буквально пронзила меня главкой Катаеви. Я ведь тоже часто думаю, что быть состоятельным человеком почти всегда означает не стать состоявшимся художником. И многие примеры из книги, связанные с разными писателями, я рассматриваю как обидные укоры своему беспричинному сиборитству. В знак протеста против... собственного благополучия я второй день не появляюсь на пляже, и даже с прибывшими на Мертвое море Андрюшкой, Данилко и Газмановым болтал только по телефону. Кстати, Данилке, в 27 лет уже обессмертившему себя непревзойденной Веркой Сердючкой, никакая сытость, я чувствую, не грозит.